«Хочу быть машиной». Энди Уорхол и логика постгуманизма. В 1960 году Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, независимо друг от друга, принялись увлеченно создавать произведение, основанное на рецепции массового дизайна и рекламы, таблоидов и комикса. Популярные образы и расхожие товары вдруг стали основными героями картин. Глубина живописи абстрактного экспрессионизма, только что признанная в Америке, резко сменилась насмешкой, пастишем, веселым и будто бы поверхностным поп-артом, который поначалу окрестили совершенно никчемным искусством — китчем. В 1964 году журнал Life представил публике Роя Лихтенштейна под заголовком «Худший художник Америки». Именно это издание в 1949 году превознесло Джексона Поллока, назвав его величайшим из ныне живущих американских художников. «Я исключительно пассивен. Я принимаю вещи такими, какие они есть. Я просто смотрю. Я наблюдаю мир», — говорил Энди Уорхол. Энди Уорхол — самый известный художник послевоенной эпохи. Артур Данте однажды назвал Уорхола наиболее близким к идеалу примером философского гения в истории искусства. Его работы вышли далеко за пределы узкой арт-сцены, музеев и галерей. С момента взлета своей карьеры в начале 60-х он оставался на гребне славы вплоть до внезапной смерти в 1987 году. Уорхол стал той силой, которая связала искусство и рекламу, коммерцию и авторство, модную индустрию и андеграунд, квир-культуру и истеблишмент. Уорхол генерировал новые жанры кино, основал журнал «Интервью», выпускал товары с собственными портретами и автографами, так уже делал Дали, продюсировал музыкальную группу «The Velvet Underground», создал проект «Фабрика». Его фигура стала культовой. Его считали одновременно и художником тотальной вульгарности, и гением возрожденческого типа. Уорхол вскрывал функционирование истеблишмента и рынка. Его популярность скандальна. Вездесущий Уорхол находился везде и всегда, держа наготове свой полароид, видеокамеру и диктофон. Его окружали его же копии и двойники, такие же холодные, отчужденные, в темных очках. Уорхол растворился в копиях и производстве в конвейере фабрики. В шелкографических, технических работах он уходил от человеческого в сторону машинного, постчеловеческого. Родители Андрея Варгалы, так изначально звали Энди Уорхола, родом из небольшого села Микова-Устропково на северо-востоке современной Словакии, входившие тогда в состав Австро-Венгерской империи. Они — представители малочисленной народности восточных славян — русины. Сегодня их этнос и язык исчезают. Отца будущего художника тоже звали Андрей Варгала. В 1914 году он эмигрировал в США, где работал на угольной шахте. Мать, Юлиана Завадски, пересекла океан в 1921 году, впоследствии так и не научилась говорить по-английски, подрабатывала мытьем окон и уборкой. Юлиана продавала цветы, которые мастерила из консервных банок и гофрированной бумаги, вышивала картины, декорировала писанки к Пасхе. Глубоко религиозная семья регулярно посещала русинскую греко-католическую церковь, жила бедно в трущобах Питтсбурга. Там и вырос будущий Энди, болезненный, он много времени проводил дома, мастеря коллажи и рисуя. Уорхол хотел стать художником, но получил прикладное образование в Технологическом институте Карнеги. В 1949 году он переехал в Нью-Йорк, где работал оформителем витрин магазинов, рисовал открытки и рекламные плакаты, а спустя время устроился художником в ведущие журналы Vogue и Harper's Bazaar. Тогда же он американизировал русинскую фамилию, начав писать ее без последней буквы «эй» — Уорхол, Уорхол. Его карьера была успешной, популярность росла. В начале 1960-х Энди резко переключился на искусство. Однако само понятие «искусство» подверглась деконструкции в его знаменитых работах. Реклама туфель для компании «Ай Миллер». Энди Уорхол, 1958. Раскрашенная вручную литография из серии «A la recherche du chou perdu». Энди Уорхол, 1955. Триумфы копий и победы симулякров. Метод шелкографии, популяризированный в 1960-х годах Энди Уорхолом, был изобретен еще в Древнем Китае. Само название «шелкография» возникло в 1907 году при регистрации патента на трафаретную печать, английская «silk screen printing» — печатание шелковым ситом. Британец Сэмюэл Саймон, получивший патент, использовал шелкографию для нанесения узоров на ткани и обои. Уорхол же применил этот метод для создания своих полотен. Сначала Уорхол делал трафареты по собственным рисункам. Потом он начал проецировать фотографии на холст и обводить запечатленные объекты. Однако очень быстро художник, склонный к автоматизации и технологизации художественного процесса, переключился на шелкографию. Она предполагала несколько этапов. На раму натягивалась сетка, в середине 20 века уже не шелковая, а синтетическая, и пропитывалась фотоэмульсией. На эту сетку проецировался диапозитив. Изображение подвергалось засветке. Эмульсия превращалась в пленку на освещенных местах, а не застывшая затем смывалась водой, после чего сетка представляла собой трафарет. Его оставалось только наложить на холст, бумагу или другой носитель и прокатать валиком с краской. Базовый трафарет давал черно-белый контурный отпечаток. Для разноцветных изображений требовалось количество трафаретов, сообразное количеству цветов. Так Уорхол и создавал свои знаменитые множественные и не только картины. Десятки и сотни долларовых банкнот, банок консервированного супа, портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Мао Цзэдуна, своих собственных портретов и так далее. Содержание фотографии, например, портрета, напрямую транслировалось на поверхность. Вспомним, что референт фотографии — это объект, запечатленный на ней. Если художник черпает образы из глубин своего бессознательного, ассоциаций и фантазий, то фотография непосредственно фиксирует объект внешнего мира. Шелкографии Уорхола будто призваны напрямую явить образ объекта без посредничества художника. Технологические принципы шелкографии давали возможность предметам и людям существовать в поле бесконечности, в технической воспроизводимости образа, неотчужденного от оригинала. В эпохальном эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», написанное еще в 1936 году, Вальтер Беньямин обратил пристальное внимание на историю развития средств механического копирования искусства. Промышленное искусство литейного производства и штемпельные фабрики существовали еще в Древней Греции и в Древнем Риме. Ксилография рельефной печати, гравировка, травление, литография и фотография — эти методы массового производства совершенствовались с ходом истории и давали все более высокую точность при воспроизведении произведения искусства. Кроме того, Беньямин проблематизировал понятие ауры, которое проистекает из подлинности, уникальности, локализованной в артефакте произведения искусства. Беньямин объясняет, даже в самой совершенной репродукции отсутствует один момент. Здесь и сейчас произведение искусства, его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. Сфера художественной аутентичности находится вне сферы технического воспроизведения. Следовательно, оригинальное произведение искусства — это объект, независимый от механически точного воспроизведения. Механическое копирование снижает ценность оригинального произведения. Аура — уникальный эстетический авторитет произведения искусства — отсутствует в созданной копии. Шелкографии Энди Уорхола ознаменовали триумф копий, уничтоживших ценность и культ оригинала. В искусстве воцарились оригинальные копии, которые может воспроизвести каждый, что и практиковалось на фабрике. Уорхол отражал, поддерживал и культивировал мир радикально открытой демократии образов. Между Моной Лизой да Винчи, граффити с портретом Моны Лизы на стене дома, майкой с ее изображением и шелкографией нет никакой разницы. Все эти образы существуют в режиме тиражирования, аутопоэтичности. Всю историю искусства оригинал превалировал над копией, утверждая вертикаль власти ауротичного произведения. Теперь иерархия и субординация искусства были окончательно подорваны. Десакрализация образа, иконы, открыла мир нового отношения и к знаку, и к предмету, где каждый заслуживает права на существование безотносительно ценности. В мире копий нет более правильной или дорогой копии. Они все равны. Такими образами равенства, воспетыми Энди Уорхолом, стали и долларовые банкноты, и узнаваемые лица поп-звезд, и брендированные продукты вроде супа Кэмпбелл и Кока-Колы. Уорхол в своей книге «Философия Энди Уорхола» от А к Б и наоборот пишет: «Что замечательно в нашей стране, так это то, что Америка положила начало традиции, по которой самые богатые потребители покупают в принципе то же самое, что и бедные. Ты смотришь телевизор и видишь Кока-Колу, и ты знаешь, что президент пьет Кока-Колу, Ли Стейлор пьет Кока-Колу, и только подумай, ты тоже можешь пить Кока-Колу. Кока-Кола есть Кока-Кола, и ни за какие деньги ты не купишь Кока-Колы лучше, чем та, что пьет бродяга на углу. Все Кока-Колы одинаковы, и все они хороши. Ли Стейлор это знает, президент это знает, и ты это знаешь. В Европе королевская семья и аристократы питались всегда гораздо лучше, чем крестьяне. Они ели далеко не одно и то же. Либо куропатки, либо овсянка. Каждый класс придерживался своего рациона. Но когда королева Елизавета была с визитом в Америке, и президент Эйзенхауэр купил ей хот-дог, я уверен, он был убежден, что она не может заказать в Букингемском дворце хот-дог лучше, чем тот, что он купил ей центов за 20 в парке. Потому что просто не бывает хот-дога лучше, чем хот-дог в парке. Ни за доллар, ни за 10 долларов, ни за 100 тысяч долларов она не купит лучше хот-дога. Она может купить его за 20 центов, как и все остальные». Поп-артисты сделали усилие воспринять кардинально преобразившийся окружающий мир. Менялась и роль художника в этом мире. Теперь художник стал медиумом, ретранслятором и зеркалом самовоспроизводящейся машинной массовой визуальной культуры. Невзирая на собственную индивидуальность, Уорхол стремился нивелировать в произведении руку художника, устранить какие-либо эффекты и следы его незримого присутствия, вернуть работе средневековую анонимность и принцип копирования. Концепция смерти автора Ролана Барта довольно точно характеризует специфику шелкографии. В перформативном иммерсивном искусстве роли как автора, так и зрителя размываются, формируя сложный диалог и семантическую полифонию. Вот и в работах Энди Уорхола не столь важны автор и зритель, сколько метауровень, объединяющий и уравнивающий в правах всех возможных участников художественного события, уже существующие, как ready-made, рекламные образы и фотографии, обретающие на шелкографических копиях режим утверждения. Энди Уорхол говорил: «Вещи, которые я хочу показать, механистичны. С машинами меньше сложностей. Я хотел бы быть машиной. А вы?» Фотографии работ. $1. Энди Уорхол, 1961. Это первая знаковая работа художника. Он использовал один из самых узнаваемых образов в мире. Как и другие образы, используемые и навязчиво воспроизводимые Уорхолом, долларовые банкноты и знаки постепенно складывались на протяжении его жизни в художественный рефрен, обширную серию рисунков и полотен. Изображение доллара столь обыденно и повседневно, но в то же время это аллегория имущества и могущества, силы и власти, экономики и политики. Деньги — это предельно абстрактное и конвенциональное понятие, договоренность между людьми, некая эсперанто социальности и эталонный пример работы знака в культуре. Доллар является маркером общественного договора, конвенции, сообщающей, что бумага имеет особенно ценный вес. Однодолларовая банкнота, серебряный сертификат. Энди Уорхол, 1962. Банки с супом Кэмпбелл. Энди Уорхол, 1961-62. Впервые изображения консервных банок были представлены широкому зрителю 9 июля 1962 года на персональной выставке художника в Лос-Анджелесской галерее «Ферус». Экспозиция напоминала и продуктовую рекламную кампанию, и гигантскую торговую полку. 32 вида супа Кэмпбелл. Каждый из них укрупненно красовался на отдельном холсте. Они шокировали общественность. Что это? Новый натюрморт? Рекламный постер? Издевка? Мировое арт-сообщество прошло долгий путь принятия экспериментальных и новаторских форм, но работы Энди Уорхола, картины ли, плакаты ли, являлись чем-то совершенно неожиданным в своей прозаичности и повседневности. Прихотливому буржуазному зрителю, уже привыкшему к авангардным изыскам и абстрактному экспрессионизму, предложили наслаждаться крупноформатными изображениями популярного продукта питания со стола представителя среднего класса и ниже. В Европе суп Уорхола восприняли как марксистскую карикатуру на американский капитализм, как критику консюмеризма и самого поп-арта. Однако сам Уорхол не давал никаких комментариев на сей счет. Множественность обыденных объектов на его работах повлекла за собой и множественность их перепрочтений. Его произведения открыли ящик Пандоры интерпретаций, ни одна из которых не могла стать верной или окончательной. Любовь — это подобие или вечное возвращение того же самого. В августе 1962 года американскую прессу облетела весть о трагической смерти всеобщей любимицы, киноактрисы Мэрилин Монро. Эта печальная новость повлекла за собой ряд конспирологических теорий. Однако официальная версия гласила о самоубийстве. Событие потрясло Энди Уорхола, для которого Монро стала не только секс-символом и поп-дивой, но лицом и знаком необратимо изменившегося мира. И спустя неделю художник принялся за создание своей самой известной работы, получившей название «Диптих Мэрилин». Образцом для тиражирования лица актрисы послужила рекламная фотография к фильму «Ниагара» 1953 года. При помощи трафаретов Уорхол напечатал на двух холстах 50 изображений Мэрилин, по 25 на каждом. Одна панель диптиха представлена в ярких, кислотных цветах, другая — черно-белая. Вместе с тем, повторяющиеся копии Монро не идентичны, не тождественны друг другу. Это особо бросается в глаза при взгляде на черно-белую часть диптиха. Лицо актрисы то зачерняется, то исчезает, будто Уорхол с какой-то целью нарочито акцентировал или смаковал дефекты трафаретной печати. В диптихе Мэрилин можно увидеть жизнь и смерть великой актрисы, но более — логику бессмертия и любви. Под псевдонимом Мэрилин Монро скрывалась женщина Норма Джин Мортенсон. Если взглянуть на ее фотографии разных лет, обнаружится, как сильно она изменилась с обретением амплуа и псевдонима. По сути, Мэрилин Монро — чистый образ, ни к чему не отсылающий, сконструированный без референта, без оригинала. И здесь любая интерпретация работы Уорхола попадает на распутье. Например, можно помыслить Монро как симулякр, возникший и циркулирующий в медиапространстве общества потребления. Фотография работы. Диптих Мэрилин. Энди Уорхол. 1962. Работа создана сразу после смерти Мэрилин Монро, подарившие миру образ, не утрачивающий популярности и сегодня. Цветная и черно-белая панели диптиха будто репрезентируют актрису до и после смерти, а также раздвоение ее личности при жизни. Для всех поклонников Мэрилин Монро это лучезарный медийный персонаж, сошедший с картинок пинапа, повелительница грез со слепительной улыбкой. Однако за пределами великой иллюзии она всю жизнь оставалась несчастной женщиной Нормой Джин Мортенсон, страдающей от одиночества, от наследственного психического заболевания и, кроме того, от зависимостей, алкогольной и наркотической. Спустя несколько лет после появления работы Уорхола французский социолог и философ Жан Бодрияр начал развивать критику общества потребления. Чуть позже возникла и его знаменитая концепция симулякров, самостийных или ложных копий, не опирающихся на первоисточник, не имеющих прототипа. Соответственно, взглядом Бодрияра, современная капиталистическая медийная массовая культура стала оплотом торжества копий. Монро же является ярким примером такой копии, такого симулякра, знаком нового симулятивного мира. Ее кинематографический, журнальный, рекламный образ не отсылает к оригиналу, но лишь к ее сконструированному в этих же медиа амплуа. Подражая Монро, другие актрисы и просто поклонницы воскрешают симулякр, включаясь в функционирование масс-медиа и машинерию общества потребления. Вместе с тем, образ Мэрилин Монро стал бессмертным. Когда актер, актриса и любой человек воспроизводят иконичные, узнаваемые знаки этого образа, они реанимируют, оживляют его. Все могут стать Мэрилин. Отсутствие оригинала делает каждую последующую копию самодостаточной, значимой и ценной. В книге «Символический обмен и смерть» 1976 года Жан Бодрияр начал анализировать новую симулятивную действительность западного мира второй половины XX века. Яркой чертой новой действительности, согласно мысли Бодрияра, стали подъем и манифестация сексуальности, игра в сексуальность, разворачивающаяся в режиме принципа симуляции, выместившего и заслонившего собой исходный базис, принцип реальности, фрейдовское влечение к смерти. В книге ситуация описана так. Сегодня быть мертвым ненормально, и это нечто новое. Быть мертвым — совершенно немыслимая аномалия, по сравнению с ней все остальное — пустяки. Смерть — это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение. Мертвым больше не отводится никакого места, никакого пространства времени. Им не найти пристанища, их теперь отбрасывают в радикальную утопию, даже не скапливают в кладбищенской ограде, а развеивают в дым. Предельно эротизированный образ Мэрилин Монро стал знаком эпохи манифестируемой и активно репрезентируемой сексуальности, а также предвестником сексуальной революции 1960-х. Параллельно же совершаемая психоделическая революция повлияла на то, что Энди Уорхол репрезентировал этот образ в ярких, кислотных цветах на правой панели диптиха Мэрилин. Однако левая его панель словно призвана продемонстрировать вытесняемый по Бодрияру принцип реальности и репрезентировать неуместную в симулятивном режиме смерть. Смерть актрисы, смерть оригинала, смерть субъекта и смерть вообще. Уорхол маниакально боялся смерти. Смерть его страшила и влекла. Вскоре после диптиха Мэрилин он начал создавать серии работ, посвященных смерти. «Смерть и катастрофы», «Электрические стулья», «Самоубийцы», а в 1970-х — серию «Черепа», выглядящую как специфический парафраз барочного жанра «Ванитас». Самого же Уорхола близость смерти настигла 3 июня 1968 года. Радикальная феминистка Валерий Соланос, с которой он общался и сотрудничал, несколько раз выстрелила в него из пистолета. Несмотря на изначально некрепкое здоровье и тяжелое повреждение внутренних органов, Уорхол выжил. Однако в 1987 году художник неожиданно скончался от остановки сердца после операции. Фотографии картин. «Пять смертей», Энди Уорхол, 1963. «Самоубийство», Энди Уорхол, 1964. «Большой электрический стул», Энди Уорхол, 1967. «Черепа», Энди Уорхол, 1976. Энди Уорхол в течение жизни создавал капсулы времени. Он собирал различные вещи и предметы, раскладывал их по коробкам, которые аккуратно подписывал. Они хранились в его квартире и будто консервировали время своего создания и собственной актуальности. Такое специфическое коллекционирование и постоянное маниакальное фотографирование на полароид — это не просто страх упустить красочный образ, но неистовая жажда, страсть художника к каждому предмету, вызванная неподдельным интересом и любовью к нему. Вместе с тем многочасовые антифильмы Уорхола, например, «Сон» 1963 или «Эмпайр» 1964, его очарованность пустотой и завороженность смертью возвращали симулятивному и поверхностному миру популярных образов настойчиво вытесняемое им измерение жизни. Контрастирующая с черепами, самоубийствами и электрическими стульями, банки супа, долларовые банкноты и лица медийных персонажей обретали ту полноту действительности в творчестве Энди Уорхола, от которой спешила отказаться массовая культура. В английском языке глагол «to like» — «любить» и фразеологизм «to look like» — «быть похожим» строятся вокруг одного центра — «like». Подобие и любовь связаны. Создавая бесконечное воспроизведение на первый взгляд одного и того же, Энди Уорхол сформировал императив абсолютного принятия изображения. Именно в повторении обретается инаковое, заметное только в контексте множественности. Если всмотреться в диптих Мэрилин, обнаружится, что каждая из 50 Монро отличается от других. Во многом шелкографии Уорхола глубоко этические. Они говорят о внимании к повседневному, десакрализируют оригинал, открывают мир горизонтальной ризоматичной множественности. Мы можем посмотреть на работы Уорхола по-разному. И как на критику общества потребления, и напротив, как на триумф консюмеризма. Ведь в итоге-то работы Уорхола прекрасно продавались. И как на этическое сообщение, отменяющее вертикальные иерархии в мире образов, и впускающая в него горизонтальную поверхность изображения. Если нет оригинальной Мэрилин Монро, то оригиналы — все и никто. Поп-арт как логика после модерна. Поп-арт стал одним из наиболее значимых направлений в искусстве второй половины XX века. Навязчивая эксплуатация массовых образов и технологий делает поп-арт искусством индустриального консюмеризма. При этом постфордистское конвейерное производство и общество потребления одновременно и критикуется, и находит свое отражение, поддержку, опору в поп-арте, романтизирующем и воспевающем бурную жизнь западного рынка. Ироническая дистанция, бунт против ценностей консюмеризма и их эстетизация — выражают метущийся дух послевоенного общества. Желание технологизировать и впустить искусство в повседневность и, наоборот, напоминает эксперименты авангардистских художников, а намерение стереть границу между искусством и жизнью — протест «да-да». Игра, пастишь, ревизия социальных алгоритмов и схем восприятия указывают на критический настрой и авторефлексивность художников, уже не веривших в сверхценности и метанарративы, не доверявших идеологиям. Кардинальное смещение фокуса свидетельствует о причастности поп-артистов к совершенно новой эпохе, наступившей после Второй мировой войны, из-за и вследствие модернизма. Трансформировавшееся эстетическое сознание устремлялось к взаимодействию с социальной средой 1950-60-х годов. Примечательно, что работы художников поп-арта вскоре обрели рецепцию аналитического и теоретического толка как подтверждение их свежего взгляда на современность, обнаруживающего и раскрывающего механизмы капиталистического рынка, продюсирование грез и производство желаний. В 1970 году французский постмарксист, постмодернист, постструктуралист Жан Бодрияр выпустил социально-философский труд «Общество потребления. Его мифы и структуры». В этой знаковой и поныне актуальной книге Бодрияр проанализировал мнимое изобилие западного общества, иллюзорность достатка и, следовательно, самообман, поскольку ширма манифестируемой стабильности скрывает мировой дефицит. Рост фальшивого изобилия инициирует рождение фальшивых чувств и культуры ложных знаков, которые не имеют референтов в реальном мире. Как деньги не подкреплены золотым запасом, так и образы лишены своих оригиналов. Процесс постоянного потребления становится базисом такого общества, а массовый рынок и массовая культура — его надстройкой. Скорость, с которой изменяется мода, отвечает задачам конвейерного производства. Вещи, созданные на века, как и намерение создавать их, остались в прошлом. Место качества и практичности заняли быстрота, актуальность, современность, универсальность, функциональность. Бодрияр полагал, что развитие технологий и средств коммуникации приводят к утрате символической основы в отношениях между людьми. Индивидуальность замещается циркуляцией и ритуализацией безреферентных знаков. Атрибутом культуры потребления становится китч, предметы без значимости и содержания. Посредством вовлечения в мир китча современный субъект приобщается к моде, обретает статус и интегрируется в жизнь социума. Бодрияр писал и про поп-арт, указывая на его амбивалентность. Это искусство, будучи детищем культуры потребления, выражает, обнажает и критикует ее структуры. В обществе потребления СМИ влияют на гомогенизацию событий. Все события теперь равноценны, и это лишает их содержания. Событийность в СМИ замкнута на саму себя и формирует неореальность, не имеющую категорий истинности и ложности. Она состоит из псевдособытий. Так, реклама не апеллирует к достоверности, а требует веры в себя, и в этом смысле она имеет пророческий характер. Общество потребления вводит культ тела, что фетишизирует самого человека, принуждая его следовать общим стандартам красоты и эротичности, зависящим от потребительской способности. В сущности, человеческое тело больше не материально. Теперь это объект потребления и производства. Оно становится упрощенным аналогом души. Его нужно найти, открыть, познать и спасти. Оно — объект современной мифологии. Тело обязано быть сексуальным. Сексуализируются и предметы, вещи, товары, что повышает их привлекательность для потребителя. Весь этот ряд проблем задолго до публикации знаковых работ Жана Бодрияра предъявили миру художники поп-арта. Копии рекламных плакатов, продуктовых этикеток, фотографии популярных персон и узнаваемых образов — каковы их визуальная природа и значение, когда их используют художники? Это и есть симулякры. И что такое симулякр вообще? Симулякр — французское или латинское «подобие», «копия» — это одно из базовых понятий, используемых для анализа современного общества. Чаще всего оно ассоциируется с постмодернистской философией. Симулякр обозначает изображение, не отсылающее к оригиналу. Однако же разные теоретики наделяли симулякр разными интерпретациями. Понятие восходит еще к философии Платона, где означало «копию копии», нисходящую деградацию двойного искажения. У каждого физического предмета этого мира, согласно Платону, есть первая идея, а сама вещь является копией этой идеи. Такую копию философ обозначал как «эйконон» — икона. Например, стол, сделанный столяром, является копией идеи стола. Но изображение стола — уже копия копии. Ее Платон называл «эйдолоном» — идолом. Отсюда в его философии рождается подозрение к визуальным искусствам, отражениям, бликам на воде, снам. Это ложные претенденты на оригиналы, относящиеся к неистинному бытию. Через неоплатонизм подобное мышление об иконах и идолах усвоила христианская теология. Лукреций перевел с греческого на латынь эпикуровское понятие образов идолов словом «симулакрум», закрепившимся в западной традиции. В современное же употребление слова «симулякр» ввел Жорж Батай, хотя до него понятия разрабатывали Александр Кожев и Пьер Классовски. Жан Бодрияр позаимствовал понятие из сферы онтологии и эстетики, применил его к социокультурным практикам, провозгласив симулятивность современной социальной реальности. Абстракция сегодня — это не абстракция карты, копии, зеркала или концепта. Симуляция — это уже не симуляция территории, референциального сущего, субстанции. Она — порождение моделей реального без оригинала и реальности, гиперреального. В более поздней работе «Войны в заливе не было». Бодрияр показал, как СМИ производят симулятивную реальность эпохи засилья информации. Философ назвал симулякром войну 1991 года в Персидском заливе. Ее образ сконструирован СМИ. У наблюдающих не было никакой возможности знать, была ли война на самом деле. Однако теорию симулякров можно рассмотреть и под иным углом. Если современный мир полностью состоит из подобий, то оригиналы девальвируются, а симулякры, подобия или копии, демонизированные иерархической христианской традицией, наоборот, обретают право на существование. Именно таким образом рассуждал Жиль Делёз в своей работе 1967 года «Платон и симулякр», порицая и отрицая режим оригинальности и предзаданности. Низвержением платонизма улавливается несвоевременное в самом далеком прошлом. В отношении настоящего этого достигает симулякр, понятый как передний край критической современности, а в отношении будущего — фантазм вечного возвращения как вера в это будущее. Искусственное и симулякр — не одно и то же, они даже противоположны друг другу. Искусственное — это всегда копия копии, которую еще нужно вытолкнуть в ту точку, где оно меняет свою природу и оборачивается симулякром. Момент поп-арта. Делёз ссылается на поп-арт, ведь его мысль коррелятивна работе фабрики Энди Уорхола, запустившего производство образов, лишенных оригинала и даже авторства. Кроме того, фабрика и поп-арт продолжили и утопический авангардный проект Казимира Малевича. Каждый человек может создать из визуальных образов собственное высказывание, которое будет существовать в культуре наравне с другими. Так, послевоенное искусство предпочло логику множественности и разнообразия, логике исключительности и исключенности. Оно выбирало любовь к жизни здесь и сейчас, утверждая мир, лишенный иерархий. Деятельность Энди Уорхола и сегодня выглядит предельно радикальной. Технологическое потоковое производство картин вытесняло фигуру художника из искусства. Отказаться от человеческих качеств, многие из них, как показала война, действительно отвратительны. Выйти за пределы антропоцентризма, стать машиной — такой постгуманистический проект Уорхол осуществлял задолго до возникновения философии постгуманизма, но параллельно становлению акторно-сетевой теории Бруно Латура. Устремления Уорхола оказались более чем пророческими, поскольку амплификация образов и приумножение симулякров поныне набирают обороты с развитием и распространением новых цифровых медиа. Исчерпанность модернистского живописного проекта окончательно выразилась в кризисе изобразительности во второй половине XX века. Границы живописи упорно штурмовались различными художниками, искавшими выход за пределы. В идею, в действие, в предмет, в арт-объект, в перформанс или в повседневность. Стратегии художников 1960-х предельно разнообразны. Концептуализация и минимализация, сведение живописи к одному цвету или к электрическому свету, работа с пустотой и собственным телом, трансгрессия к истокам творчества. Так искусство обретало множественность художественных антологий.